Часть 1. Утро Брака началось со стука во входную дверь, что его очень удивило и заставило насторожиться. «Ну скажите, кто в здравом уме будет стучать костяшками пальцев в деревянное полотно, если рядом красуется аккуратная кнопка?» «Нет, конечно, если это юные продавцы печенек, то они не достают до звонка, но в прочих случаях. Вот только в 7 часов утра даже самые отбитые на голову юные скауты не ходят по чужим домам. Они спокойно спят в своих кроватках, видя чудесные сны про красные тележки, наполненные разноцветными пачками сладостей, или считают заработанные купюры, или убивают гризли, кто их знает. Брок с ними, с малолетними гражданами, был очень плохо знаком, поэтому мог только предполагать, что творится в голове у адских отродий, жрущих углеводы как не в себя. Да и где бы военному, постоянно скачущему по всему миру, найти возможность узнать глубокий детский внутренний мир? Не на миссии же в какой-нибудь гостеприимной стране, где у каждого 7-летнего пацана может быть пистолет под полой рубашки или нож, который он умеет использовать не только для нарезки хлеба. По этим причинам открывал он осторожно, вначале взглянув на экран, отображающий обзор камеры слежения, установленной над входной дверью. Парень, стоящий на его пороге, не отличался ничем сверхъестественным, но смутно кого-то напоминал. «С утра не подаю и в Бога не верю», чуть хрипловато произнес Брок, окидывая гостя внимательным взглядом. Тот смотрел открыто, с застенчивой легкой улыбкой на губах. Зеленые глаза странного чересчур яркого и чистого изумрудного оттенка были доверчиво распахнуты, как у какого-то мультипликационного щеночка. «Здравствуйте, сэр», — ответил он после короткой паузы и взаимного осмотра. «Меня зовут Гарри Поттер, и если вы мистер Рамлоу, то я ваш родственник из Британии». «Гарри, что-то не припомню такого, да еще и из Британии, а не из Италии», — задумался Брок. «Ты чей будешь такой красивый?» «Лили Эванс, моя мама». «Лили, ох ты ж», — Брок невнятно выматерился, наконец сообразив, кто стоит на его пороге. «Входи давай, кузен, нечего торчать у двери, как юный проповедник». Гарри вошел в небольшую прихожую, перетекающую в просторную гостиную, и с любопытством огляделся. Снял легкую куртку и скинул практичные полувоенные ботинки, аккуратно поставив их на обувную подставку. «Извините, что так внезапно свалился на вашу голову. Я приходил вчера, но дома никого не было, поэтому я решил заглянуть пораньше. Я вас разбудил?» «Да ладно тебе», — махнул рукой Брок, направляясь на кухню и включая кофемашину. «Я так понимаю, что ты закончил эту вашу школу. Теперь путешествуешь по свету? Как там тетя Лили поживает?» «А твой отец, извини, я его ни разу не видел, да и с мамой не был лично знаком. Они погибли, когда я был еще маленьким, так что я их тоже не помню». «Что? Черт, я и не знал». Брок взлохматил свою растрепанную сосна шевелюру, растерянно глядя на парня. «Так тебя отцовские родичи забрали?» «Нет, у него не было близкой родни, поэтому меня воспитывала тетя Петуния. Она старшая дочь семьи Эвансов». Гарри спокойно рассказывал, присматриваясь к пока незнакомому родственнику. «Я и о вас узнал недавно, когда собрался переезжать в Америку. Тетя дала ваш адрес, вернее, адрес этого дома. Я и не надеялся, что ваша семья еще здесь проживает, все же столько лет прошло. Да, этот дом купили мои родители, но они умерли, а я решил не продавать семейное гнездо. Немного отремонтировал и оставил себе», — невесело усмехнулся Брок. «Петуния, она мне не родственница, ты в курсе? У нас вообще запутанная семейная история». «Да, тетя объяснила, что наши с вами матери были родными сестрами, но их разделили в приюте, удочерив в разные семьи. Моя мама, когда стала взрослой, сумела разыскать свою сестренку и однажды встретиться с ней, но потом их пути разошлись навсегда. Мама заболела и вскоре скончалась, а за ней ушел и отец. Она рассказывала Лили Эванс, которая на момент их встречи училась на старшем курсе вашей волшебной школы. То, что я знаю о ней, с ее слов. Есть несколько фотографий, сделанных во время их встречи в Лондоне, вот и все, что сохранилось в память о нашем родстве. Да и было это слишком давно, так что сведения неполноценные и устаревшие». «Жаль», — огорченно вздохнул Гарри. «Я думал, что смогу узнать у вас что-то о нашей семье. Я и сам ни хрена не в курсе, парень. Сам понимаешь, мать — сирота, отец — иммигрант из Италии, так что корней как таковых нет. У меня вроде есть кто-то на родине отца, но я с ними никогда не общался и не виделся. Тогда извините, что потревожил вас понапрасну, да еще и в такое время, начал подниматься со стула Гарри, но его остановили. «Не спеши ты, раз уж пришел, сейчас позавтракаем, потрындим за жизнь нашу безобразную, а потом и посмотрим, что делать дальше». Брок споро приготовил большой омлет с ветчиной и петрушкой, поджарил тосты и соорудил пестрый овощной салат, заправленный лимонным соком и греческим йогуртом. Все это он сервировал прямо на обеденной стойке в кухне, не заморачиваясь перетаскиванием посуды в столовую. Внимательно следя за своим неожиданно объявившимся родственником, Брок сделал неутешительный вывод. Пацан жил в сложных условиях, причем в последнее время явно не доедал, а то и голодал, что казалось странным. Все же Европа – это не нищая Африка, там должны быть социальные службы, следящие за состоянием сирот. К тому же волшебники мало зависели от перепадов экономики обычного мира. С каждой минутой подозрения только подтверждались, потому что Гарри ел хоть и аккуратно, но очень жадно и быстро, как это делают люди, какое-то время не имеющие достаточного количества еды. К тому же его повадки выдавали постоянное напряжение, которое нельзя было списать на волнение от знакомства. Брок и сам всегда старался держать в поле зрения окна и входа и не подставлять незащищенную спину. Правдеформация у кадрового военного была вполне ожидаема, но вот откуда она взялась у бывшего школьника, непонятно. «Сэр, извините, так вы волшебник, раз знаете о нашей школе?» Наконец заговорил Гарри, когда его тарелка опустела. «Нет, я, Сквиб, как и моя мама», — мотнул головой Брок, заново запуская кофемашину и закуривая сигарету. «Она мне рассказывала про ваш мир и правила секретности, да и по долгу службы я иногда сталкиваюсь со всякой паранормальщиной. О, так получается, что моя мама не моглорожденная. Дед с бабкой были волшебниками, моя мама дар не получила, а вот твоя, да». Выяснилось это уже после удочерения, но все равно не очень-то и помогло. С сочувствием взглянул на него Брок. «Что с ними произошло? Расскажи, если это не слишком тяжело для тебя». «Нет», — равнодушно пожал плечами Гарри. «Я и не знал родителей, их убили, когда мне было чуть больше года. Наш местный темный колдун развязал войну, в которой погибло множество волшебников, в том числе и они. После этого меня передали в семью тети, где я и жил до 17 лет. Школу я закончил в этом году и решил уехать на другой континент, чтобы получить высшее образование. В ваш институт будешь поступать?» «Нет, в обычный», — помрачнел Гарри. «У меня после недавних событий и операций по удалению что-то неладно с магией. Вернее, она сейчас перестраивается по какой-то причине, поэтому колдовать мне пока нельзя. Я буду наблюдаться у целителей и принимать зелья, но все это может затянуться на какое-то время. Поэтому я подумал, что можно пока заняться своим образованием, тем более что учиться я люблю». «Ладно, на этом и завершим откровение. Я вижу, что ты что-то недоговариваешь, но это не мое дело, пацан. Если посчитаешь нужным, то позже расскажешь подробности», — спокойно заявил Брок, убирая со стола грязную посуду. «Ты где остановился?» «Я пока снял номер в гостинице, документы уже подал и подтверждение о поступлении получил, так что перед началом занятий перееду в кампус». Гарри быстро вытер столешницу и, сполоснув тряпку, аккуратно повесив ее на специальный крючок над раковиной. Брок довольно кивнул, заметив его уверенные привычные действия. «Смотрю, ты приучен к порядку?» «Да, с тетей Петти не забалуешь», — усмехнулся Гарри, поправляя кофейные чашки на сушке, чтобы их ручки смотрели в одну сторону под одинаковым углом. «Мне кажется, что у нее была легкая стадия окр, потому что порядок в их доме был почти идеальный». «Почти?» Брок заинтересованно приподнял бровь, чуть кривясь от сигаретного дыма, попавшего в глаз. «Ага, если бы не мой кузен Дадли, который за собой даже фантики от конфет не убирал. К тому же он очень любил ломать свои игрушки, но выбрасывать их не разрешал, поэтому в одной из комнат у них был настоящий склад разнообразного хлама». «Вот как?» — кивнул сам себе Брок. «Слушай, раз уж мы с тобой кузены, то обращайся ко мне проще, без этих своих сэров и высокой речи. Я, конечно, старше тебя лет на 10, но это не делает меня совсем уж стариком». «Хорошо, я постараюсь», — неуверенно кивнул Гарри. «Спасибо за завтрак. На здоровье, расти большой и мускулистый, а то на тебя смотреть страшно», — фыркнул Брок. «У меня есть к тебе предложение. Можешь жить в этом доме, если учиться собираешься в Вашингтоне. Зачем тебе кампус? Как вспомню казарму в учебке, так вздрогну». «Не, в институте, наверное, условия проживания получше, чем в военной академии», — Но все же, даже не знаю, растерялся Гарри. У меня есть деньги, я могу и квартиру снять. Зачем мне стеснять тебя? Во-первых, ты меня не стеснишь, потому что в этом доме 3 спальни и 2 ванных. А во-вторых, я тоже приобретаю выгоду. Когда я буду в отъезде, ты будешь следить за домом и поддерживать чистоту. Я очень не люблю грязь и беспорядок, а с моим ненормированным графиком очень сложно содержать двор и коттедж в порядке. Если так, то да, я привык к домашним делам, тетя всему меня научила. И готовить я могу, так что в этом плане за мной не надо ухаживать. Но тогда я буду оплачивать коммунальные услуги, решительно заявил Гарри. Как скажешь, богач, хмыкнул Брок. Так и договоримся. Я буду дома еще почти месяц, так что ты можешь спокойно перетащить свои вещи и обустроиться. Гарри так и поступил, переехав со своим чемоданом в гостевую спальню на 2-м этаже. Он внимательно выслушал инструкции о пользовании бойлером и многочисленными бытовыми приборами. Что-то ему было уже знакомо по жизни с тетиной семьей, а чему-то он удивлялся как ребенок. Его восхищало то, как обычные люди сумели облегчить свой быт безо всякого волшебства. Причем сделали это намного комфортнее волшебников. Зачем применять магию, если умные машины стирают белье, отпаривают и гладят, готовят вкусную еду, варят кофе и моют полы? Да, нельзя было удалить всю пыль в доме парой движений волшебной палочки, но в конце концов, раз в неделю пройтись по поверхностям влажной тряпкой, не такое великое дело. Брок, естественно, за эти дни не только раскопал всю доступную информацию о кузине, но и внимательно наблюдал за ним в домашней обстановке. Его подозрения получили очередное подтверждение, когда на 2-ю ночь после переезда Гарри начал кричать во сне. Ему снились не просто кошмары, у 18-летнего пацана был полноценный ПТСР, скорее характерный для профессиональных военных. Лезть в душу к только обретенному родственнику было рано и недальновидно, поэтому Брок оставил личные разговоры на тот момент, когда они познакомятся ближе. Пока им хватало бесед обо всем на свете, потому что Гарри был ужасно неподготовлен к жизни в реальном мире. Он не знал, как закупаться в больших супермаркетах, его пугали толпы на столичных улицах, вашингтонская подземка ввела его в ступор, как и система оплаты. Так что работы с Маугли предстояло много, а время поджимало. Радовало только то, что ближайшая миссия не продлилась долго, и уже через 3 недели уставший, загоревший почти до черноты Брок вернулся домой. Его встретили безупречный порядок и чистота в комнатах, идеально подстриженный газон, ровные, словно по линеечке обрезанные кусты живой изгороди и вкусный ужин. Гарри за время его отсутствия разведал округу и подружился с соседками-домохозяйками, которые вовлекли его в пучину магазинных распродаж, научив экономить по-взрослому. Брок оглядел полки кладовки, забитой туалетной бумагой, моющими средствами, банками консервов и пачек печенья, ознакомился с альбомом, заполненным скидочными купонами, и удовлетворенно кивнул. Его чуйка сработала на все 100%, кузен оказался ценным приобретением. Часть 2. Жить в одном доме вместе с Броком оказалось весьма познавательно во всех смыслах этого слова. Гарри чувствовал себя каким-то дикарем, вылезшим из леса или спустившимся с высоких гор, в сравнении со своим цивилизованным кузеном. Дело было даже не в том, что тот пользовался всеми благами цивилизации совершенно свободно, но и в том, что он не придавал этому никакого значения. Казалось, что 7 лет жизни в магическом мире откинули обыкновенного мальчика Поттера чуть ли не в средневековье. Хоть Гарри и возвращался на время летних каникул в дом тети, но там он вне своей комнаты не пользовался ничем, кроме кухни и ванной. Гарри почти не смотрел телевизор, не умел играть на компьютере Дадли или работать на лэптопе дяди Вернона. Да, он умел пользоваться газонокосилкой, но это была вынужденная мера, потому что стричь траву ножницами было бы слишком странно. Соседи бдительно отслеживали и азартно обсуждали все ненормальности, случающиеся на их улице. Гарри знал, что о нем тоже сплетничают и перемывают ему косточки, хотя и видит его всего несколько раз в году. Тетя очень старалась сделать племянника незаметным, но с его стихийными выбросами это было просто нереально. То он перекрашивал волосы, то оказывался на крыше, то перелетал на другой берег речки, и все это на глазах удивленных зрителей. Если облевиторы и стирали память свидетелям после всех его выходок, то делали это некачественно. Поттера в глаза называли чудиком и обещали вызвать священника, чтобы изгнать из него злого демона. Еще чаще звучали предложения сдать странного мальчика в правительственную лабораторию для изучения и опытов. Гарри ужасно боялся любого из предложенных вариантов и поэтому пытался сдерживаться изо всех сил, но паранормальщина перла из него, снова ломая, перекрашивая, перенося, уменьшая и увеличивая. Тетя только в ужасе вскрикивала, когда взрывалась очередная ваза или загоралась в принципе не огнеопасная овсяная каша. А сколько раз дядя делал в коттедже мелкий и крупный ремонт, лучше и не вспоминать. Стекла разлетались вдребезги, трубы разрывало в розочки, обои покрывались жуткой слизью, полы становились горбом, если маленький Поттер нервничал или пугался. Когда ему исполнилось 10 лет, тетя усадила его рядом с собой и рассказала все о его родителях и проклятом магическом даре. «Почему вы мне раньше этого не говорили?» – обиженно спросил Гарри. «Чтобы ты бегал и всем доказывал, что ты настоящий волшебник, а не одержимый бесами», – сухо ответила встречным вопросом тетя. «Ты не умел держать язык за зубами, как и все дети, а если бы мы нарушили статута секретности, то нас бы наказали. Мы и так живем с тобой как на пороховой бочке, еще не хватало нам карательных санкций от вашей полиции. Значит, я не ненормальный», – все так же обиженно заявил Гарри. «О, в этом ты ошибаешься», – устало усмехнулась тетя. «Когда ты познакомишься со своими поближе, то и сам поймешь, что там нет ни одного адекватного человека». После этого разговора юному колдуну передали все вещи, оставшиеся от матери. «А мой отец был сиротой?» – спросил он у тети, когда немного разобрался с сундуком, битком забитым странными учебниками и кучей исписанных пергаментов. «Этого я не знаю», – обиженно и чуть раздраженно ответила тетя. «Я видела этого мародера только один раз при знакомстве с нашими родителями. На их свадьбу нас не приглашали, и мы не общались с твоей мамой с каникул между ее 6-м и 7-м курсом. Несколько раз переписывались, и на этом все. Понятное дело, что своего 11-летия Гарри ждал с огромным нетерпением, мечтая наконец окунуться в волшебство, чтобы научиться колдовать и управлять дурной энергией. Вот только увидев того, кто пришел сопроводить его на закупки к школе, он понял, что просто не будет. Первым делом великан, явившийся к ним в полночь, сорвал входную дверь с петель, чем перепугал всех спящих обитателей дома. Когда они выскочили из комнат, даже не накинув халаты поверх пижам, то увидели в свете уличных фонарей огромную тушу и заросшую волосатую морду. Выглядело это настолько ужасно и жутко, что дядя не выдержал и выстрелил из ружья поверх головы чудовища, словно сошедшего со страниц детских сказок о людоедах. Великан завопил, взревел и в ответ запустил ярким лучом, выпущенным из розового зонтика. Дядю подбросило в воздух и с силой приложило о потолок, а потом сбросило на пол. Страшно хрустнула сломанная кость, закричали тетя и Дадли, а Гарри просто сжался в комок, осев у стены в полуобмороке. Соседи, услышавшие звук выстрела, вызвали полицию, которая, к счастью, приехала очень быстро и не дала великану окончательно разгромить весь дом. Он только пробил стену, сломал перила, а ступенька под ним провалилась сама, не выдержав веса. Так его и задержали, застрявшим одной ногой в лестничной дыре и размахивающим розовым зонтиком. Остаток ночи они провели в компании мистера Пирса, дежурившего в эту смену. Он тщательно опросил перепуганных детей и Петунию, после того как скорая помощь увезла в больницу Вернона. Великана тоже забрали, хоть он и орал, сотрясая огромными кулаками, что за него отомстит великий человек Дамблдор. Уснуть удалось только утром, чтобы проснуться через 3 часа от настойчивого стука в косяк отсутствующей входной двери. Когда несчастные невыспавшиеся нервные обитатели дома выползли из спален, их взором предстала злая и очень надменная дама. Она сразу же начала обвинять их в нападении на работника школы, даже не слушая никаких оправданий. Гарри чуть ли не в пижаме оттащили на волшебную улицу, где в темпе престиссимо провели по всем нужным лавочкам. Закупки прошли в стиле «молчи, плати, проваливай», и уже через пару часов его вернули на Тисовую улицу. Тетя была в больнице, повезла вещи первой необходимости. Сонно зевающий Дадли только спросил: «Ну как там?» и получил в ответ: «Полный маразм». Кузен снова уполз в свою спальню, а Гарри засунул в чулан неподъемный сундук и устало плюхнулся на диван, невидяще глядя сквозь дыру в стене. Что ж, теперь он был совершенно согласен с тетей. В магическом мире нет ни одного нормального взрослого. «Эй, малый!» — прервал его воспоминания знакомый голос. «Ты опять завис, а? Ой, прости!» — неловко дернулся Гарри, чуть не расплескав уже остывший кофе из кружки, которую поставил перед ним Брок. «Бывает у меня такое дело, провалы в воспоминания. Слушай, я давно хотел тебе посоветовать обратиться к психологу. Ты, конечно, можешь скрывать от меня свои похождения, вот только я могу на раз определить твои симптомы, и они мне очень не нравятся. Я расскажу обязательно, просто пока для меня все это очень тяжело», — нервно сглотнул Гарри, уставившись в столешницу. «Я не настаиваю, но то, что творится с тобой, явно нездоровая хуйня, малый», — покачал головой Брок и закурил сигарету. Сизоватый дым потянулся в открытую форточку, откуда доносился уличный шум и голоса соседей, устроивших гаражную распродажу. «Слушай, я сам военный, и отличить того, кто побывал в реальных боях, всяко сумею. И твои кошмары ты слишком громко вскрикиваешь, так обычно бывает после сильного стресса. Я, когда стабилизируется магия, я буду ставить заглушающие чары», — расстроенно пробормотал Гарри. «Извини, что тревожу и не даю отдыхать по ночам». «Да я ж не об этом», — досадливо дернул плечом Брок. «Дело не в тишине, а в твоем спокойствии. Пойми, проблему надо решать, пока она не стала болезнью. Тебе еще двадцатника нет, а ты параноишь как бывалый битый жизнью наемник или жертва маньяка. Тем более, что ты собираешься стать врачом. Думаешь, легко будет устроиться на работу, если не сможешь пройти психологические тесты?» «Ты прав». Гарри решительно посмотрел на кузена. «Я займусь собой в ближайшее время. Не хочу быть нервной истеричкой. Пора мне взять себя в руки. Вот такой настрой мне нравится, воробей», — ухмыльнулся Брок и потрепал его по волосам. «Нельзя показывать слабость посторонним людям, иначе сожрут и косточек не оставят. Спасибо за поддержку. И вообще за все спасибо», — наконец открыто улыбнулся Гарри. «Я очень ценю то, что ты принял меня не только в своем доме, но и как члена семьи. Мы своих не бросаем, иначе и смысла нет сбиваться в стаю», — серьезно ответил Брок. «Ты под моей рукой, а это что-то да значит. И вообще, давай-ка прошвырнемся по распродаже, хватит тут киснуть в такой чудесный летний выходной. Накупим какой-нибудь ненужной хрени, потратим немного баксов, а вечером выпьем пиво под копченые ребрышки. Сейчас заложу их в уличный гриль, отпразднуем начало твоей будущей учебы». Пока кузен возился с маринованием мяса и разжигал угли в каменной печи, Гарри убрался на кухне и переставил упаковку пива из кладовки в холодильник. Овощи на салат всегда имелись про запас, потому что Брок строго следил за их рационом. Поначалу было сложно перейти с сытной мучной пищи на легкую низкоуглеводную диету, но потом Гарри признал, что так питаться намного полезней. В Хогвартсе на столе всегда были копченая рыба, жареная птица и мясо, картофель, каши и много выпечки. Теперь же они ели легкие, но питательные супы, микрозелень, проростки сои и пшеницы, разнообразные сезонные овощи, мясо, рыба и птица, только запеченные или приготовленные на пару. Никаких истекающих маслом и жиром блюд и тяжелых запеканок. Первым делом Брок сводил Гарри к своему диетологу, который составил ему индивидуальный курс питания и выписал биоактивные добавки. Теперь достаточно было выпить стакан вкусного коктейля утром, чтобы восполнить потребность в витаминах и клетчатке, вместо того, чтобы набивать живот яичницей, фасолью и беконом. К тому же Брок сразу же записал его в свой спортзал, куда было очень удобно добираться и из дома, из будущего места учебы. Хмурый немолодой тренер одобрительно кивнул, осмотрев сухое и поджарое тело бывшего гриффиндорского ловца. «Неплохая база, есть с чего плясать», — буркнул он, расписывая режим занятий. «Только, дружище, сделай что-нибудь с его зрением, в очках не очень-то позанимаешься боксом, да и любым другим видом единоборств. У нас тут не фитнес-зал, чтобы селфи перед зеркалом делать». Гарри почему-то до этого момента даже не задумывался, что от надоевших очков можно избавиться не только магическим, но и магловским способом. Кузен и здесь оказался в теме, и через пару дней, после лазерной коррекции зрения, знаменитые круглые окуляры отправились в мусорку. «Малый, а ты без своих велосипедов ничего так, симпатичный», — ухмыльнулся Брок, разглядывая Гарри. «Еще научу тебя ухаживать за шевелюрой, и вообще станешь красавчиком, как я. Ну, это вряд ли выйдет, настолько крутым мне не стать ни в каком салоне». «Да ладно тебе, мы ж родня, значит, моя охуенность распространяется и на тебя. Главное, ты не дергайся и не сутулься, как девственница перед осмотром у гинеколога. Ты ж молодой парень, высокий, умный и почти богатый». Брок хлопнул по плечу Гарри, а потом взлохматил его и без того растрепанные волосы. «Красота — это еще не все, главное в мужчине, стиль и харизма. Для этого не жалко потратить немного времени на уход за своим телом. Тебя послушать, так стать таким, как ты, легкое дело. Но я буду очень стараться, чтобы не опозорить тебя своим неподобающим видом. И с речью твоей надо что-то делать, вздохнул Брок, жалостливо глядя на кузена. Базаришь, как столетний профессор. Все, что ему пообещали, Гарри получил в полной мере. Он научился ухаживать за непослушной шевелюрой, делать маникюр и педикюр в салоне, ходить к мастеру на стрижку раз в 4 недели, накладывать косметические маски каждые несколько дней и пользоваться не только бальзамом после бритья, но и кремом. Гардероб Гарри был подвергнут тщательному осмотру, и большая его часть отправлена на помойку. Потом последовало несколько забегов по фирменным магазинам, вымотавших неподготовленного Поттера похлеще догонялок с пожирателями. Зато он обзавелся кучей новой стильной одежды и удобной обувью на все сезоны. Любимые мешковатые свитеры и широкие брюки сменились на узкие джинсы и удобные карго вкупе с разнообразными приталенными рубашками и тонкими облегающими футболками и пуловерами. К началу учебы Гарри выглядел как современный городской житель и был готов покорять столичные вершины. Примечание к части. Гарри. https://www.pinterest.ru/pin7147614084972753.1 Брок. https://www.pinterest.ru/pin7147614084972764 Часть 3. Когда у них совпадали выходные, отпуска и каникулы, кузен возил Гарри по своим любимым местам. Иногда это были короткие вылазки на полдня на ближайший скалодром или в парк покормить уток и поваляться на пледе, расстеленном на лужайке. Не позабыты были и национальные памятники. Брок хоть и ехидничал, но в душе был патриотом, как и большинство американцев. Он наизусть знал гимн, на празднике вывешивал флаг над домом, ходил смотреть салют 4 июля и отмечал День Благодарения, конечно, если не был на очередной миссии. Вместе с ним Гарри побывал на Национальной аллее, полюбовался статуей Линкольна, Капитолием и Белым домом. Ему так понравилась библиотека Конгресса, что он получил идентификационную карту и доступ в читальный зал. Атмосфера величественного здания с огромным количеством знаний, записанных на разные носители, конечно, не была похожа на Хогвартскую, но это скорее нравилось. На первом курсе Гриффиндорец Поттер почти все свое свободное время проводил в отчине строгой мадам Пинс. Она поначалу бдительно присматривала за мальчиком, который был очень похож на своего хулигана отца и ни капли не напоминал отличницу маму. Но постепенно, со временем, библиотекарь убедилась, что он не безобразничает, не портит книги и аккуратно обращается с газетными и журнальными подшивками. К тому же Гарри первым делом спросил, где он может ознакомиться с правилами поведения в читальном зале, чем расположил к себе придирчивую даму. Уже к зимним каникулам они с мадам Пинс довольно приветливо раскланивались и даже обменялись подобающими их статусу рождественскими открытками. Библиотекарь любезно отвечала на вопросы, заданные по теме домашних заданий, советуя подходящую литературу. Но и свыше учебной программы она тоже подсказывала, например, предоставив книгу об алхимике Фламеле или бестиарии редких магических животных типа Цербера. Гарри в ответ на благожелательное отношение добровольно помогал убирать книги, забытые на читальных столах. Иногда он вручную подклеивал ветхие растрепавшиеся учебники, коих в библиотечном пользовании было полно и все они пользовались спросом. Мадам Пинс, а почему в старых изданиях намного больше заклинаний и объяснений, чем в нынешних? Как-то спросил он у библиотекаря, когда они вместе чинили обложки справочников по зельям для старшекурсников. Раньше обучение было глубже, а после 5-го курса становилось профильным, охотно ответила она ему, виртуозно работая палочкой. В наши времена 14-летние подростки считались достаточно взрослыми, чтобы работать, содержать себя и помогать семье. В ваши времена, удивленно переспросил Гарри, разглядывая даму, выглядящую не намного старше тети Петунии. «Простите, а вы учились с моими родителями?» «Что?» Настолько удивилась библиотекарь, что на пару мгновений прервала свою работу, а книги зависли вокруг нее, слабо трепыхая страницами и дожидаясь своей очереди на ремонт. «Мне, конечно, очень лестно, что ты считаешь меня столь юной особой, но я гораздо взрослее. КХМ, скажем так, я отлично помню молодого Альбуса Дамблдора. Теперь пришел черед застывать Поттеру, который даже рот приоткрыл, разглядывая даму. Он быстро пришел в себя и снова взялся за клей и кисточку, но молодость волшебников ввела его в долговременные размышления. 300-летний бывший директор Диппет, 600-летний алхимик Фламилия и его супруга, русский колдун Кощей и ведьма Яга, все они жили намного дольше обычных людей и вроде умирать пока не собирались. Конечно, каждый поддерживал свое здоровье разными способами, но сам факт такого долголетия очень обнадеживал. Гарри буквально вгрызся в новые знания, несколько раз консультировался у школьного колдомедика и ее помощниц, выписал брошюры по услугам целителей в больнице Святого Мунга, проштудировал доступные его детскому пониманию медицинские справочники. Итогом этих исследований стал заказ различных зелий, действующих на обычных людей. За несколько месяцев дядя Вернон избавился от лишнего веса, привел в норму сердечные ритмы, исцелился от начинающегося диабета и стал выглядеть на свои 35, а не на 10 лет старше. Тетя Петуния, слава богу, ничем страшным не болела, но и ей пришлись ко двору витаминные и укрепляющие настойки из редких трав. Дадли, ну, ему и не надо было ничего, кузен рос на диво здоровым и крепким хулиганистым парнем, так что он и без допинга отлично справлялся. К тому же Гарри, узнав, что в Хогвартсе спрятан философский камень, как-то украденный у знаменитого Фламеля, не смог пройти мимо такой несправедливости. Он спас драгоценность от странного профессора Квиррелла и отправил ее совиной почтой хозяину. Сова долго искала адресата, может, из-за того, что указание на пакете было предельно расплывчатым. Самому великому алхимику Николасу Фламелю, планета Земля. Повзрослевший Гарри не раз вспоминал свое детское послание, напоминавшее письмо к Санта-Клаусу на Северный полюс. Но тогда ему казалось, что он все делает правильно и по справедливости, хоть он и вызвал своим поступком укоризненный взгляд директора Дамблдора и шквал насмешек профессора Снейпа. Главное, что он не присвоил себе чужую вещь, ведь все волшебники знали, что философский камень один, и он – огромная редкость даже для магического мира. А несостоявшегося вора Квиррелла отправили в больницу сразу после экзаменов, и это очень радовало, все-таки мужчина был одержим настоящим злым духом. Гарри посоветовал бы обратиться к экзорцистам, вот только его никто не спрашивал. Бессознательного профессора с обожженным лысым затылком, на котором корчилась странная расплывчатая морда, утащили вместе с зеркалом, показывающим тайные желания. Директор тогда долго и нудно вздыхал и читал нотации, что не надо было вызывать наряд полиции, то есть Авроров. «Мальчик мой, мы бы и сами разобрались с этим инцидентом», — сукоризной смотрел на него Дамблдор, когда суета с изъятием артефакта наркотика была завершена. Люди в неприметных серых мантиях с особой бережностью окутали зеркало не только чарами, но и многими слоями обычного упаковочного пенопласта, прежде чем переместить его в отдел тайн. «Но как же без полиции?» – удивленно вытаращился на директора Гарри. «Дядя говорит, что всякую работу должны выполнять профессионалы. Кухарка не сможет править страной, дворник не сварит зелье невидимости, а школьник не победит матерого преступника. А зачем ты отправил камень моему другу Фламелю?» – не сдавался Дамблдор. «Частная собственность неприкосновенна», – уверенно заявил Гарри. «Что бы стало с нашим королевством и обществом, если бы все брали без спросу чужие вещи? Так и до коммунизма докатиться недолго», – процитировал он тетю, повторив даже ее строгие интонации. «Поттер», – окликнул его однокурсник Питу Оллис, догоняя перед учебной аудиторией. «Ты подготовился к зачету по анатомии?» «Конечно, спрашиваешь, я ж заучка и зубрилка», – ухмыльнулся Гарри. «Что, дать почитать свои конспекты? Ты просто ангел», – раскинул руки Уоллис, словно желая обнять своими огромными лапищами невысокого Поттера. «Ага, крылья только общипали», – рассмеялся Гарри, роясь в своем рюкзаке и доставая толстую тетрадь, переплетенную в кожу. «Вот, просвещайся, только не забудь вернуть. Вау, красота какая!» – погладил тисненную обложку Уоллис. «И где ты купил такое чудо? Да еще и используешь для обычных записей». «Не купил, а сам сделал, учись», — гордо задрал нос Гарри и улыбнулся восторженному взгляду товарища. «Кузен подарил на Рождество инструменты для скорняжного дела, хотя я с мехами пока не пробовал работать, только с кожей. Слушай, это ж эксклюзивная вещь, ручная работа», — восхитился Уоллис. «А на заказ ты не делаешь, думаешь, это кому-нибудь надо?» — удивился Гарри. «Я бы точно купил на подарок отцу, например, ежедневник или портмоне с индивидуальным украшением или вензелем, это круто. КХМ, я об этом никогда не задумывался. Так, делаю всякую мелочевку. Себе и кузену ремни и кое-что ему для работы. Он, военный, так что можно сшить разные полезные аксессуары. Но ты все-таки прикинь, это ж неплохой заработок, да и не требует специального места для работы, типа ангара или лаборатории. В общем, если что, то я на очереди первый, Поттер, запомни. Заговорщически прошептал Уоллис и убежал дальше, чтобы успеть объять необъятное за оставшееся до зачета время. Гарри вернулся домой, аппарировав из тихого переулка прямо в свою комнату. Магия за несколько месяцев почти полностью стабилизировалась. Его больше не закидывало в неизвестные места, заклинания выходили такими, как и задумывалось изначально. Агураменти наполняла стакан, а не заливала несколькими кубометрами воды комнату. Акция призывала одну вещь, а не подобные со всей округи. Целители волшебного отделения госпиталя Сибли только довольно кивали, просматривая анализы Поттера. Тот соблюдал все рекомендации, вел здоровый образ жизни, умеренно занимался спортом, придерживался рекомендованной диеты и скрупулезно принимал назначенные зелья, золото, а не пациент. Если бы все больные вели себя подобно юному англичанину, то насколько работа медиков была бы проще. Но Гарри был упрям и дотошен, к тому же он поставил себе цель стать военным врачом, в идеале, работать в команде кузена. Тот как раз собирался уйти из рядов регулярной армии и стать наемником. Все равно служба опасная, а так есть возможность отлично заработать, а не только отложить на пенсию, до которой при его образе жизни можно и не дотянуть. Брок, когда узнал о планах Гарри, только хмыкнул и ехидно прищурился, оценивающе разглядывая его заметно окрепшую тушку. «Ты же понимаешь, что за нашу работу призов и грамот не выдают, да и вряд ли кто-то тебя пощадит только из-за того, что ты врач, а не просто боевик. Мне и не надо никаких плюшек, а славой и признанием меня в детстве замучили», — скривился в горькой усмешке Гарри. «Я хочу быть как можно незаметней, одним из команды, а не героем впереди армии. Ну, это будет несложно, наемники, знаешь ли, поголовно скромные люди и не любят, чтоб их портреты печатали на передовице «Вашингтон-Пост». Брок еще что-то прикинул про себя, задумчиво перекатывая и зажевывая фильтр сигареты. «Придется выложиться на физподготовке. Кузен ты мне, сын или дядя, но я никому не позволю быть обузой для отряда. Ребята у меня подбираются сплошь красавчики и умницы, так что сам думай, сможешь ли ты придерживаться их уровня. Я буду стараться», — упрямо мотнул головой Гарри. «Хочу быть вместе с тобой, хочу быть полезным». «Ну, потом не плачь, воробей», — ухмыльнулся Брок. «Если ты настроен серьезно, то я попрошу тренера изменить твою программу занятий и добавить боевки. Ты как, готов плакать на ринге? Мордаху будут рихтовать как по расписанию, да и руки тебе бы поберечь. Я — волшебник, так что травмами меня не напугать. У нас есть зелье, сращивающее перелом за несколько часов. Существуют чары, заживляющие открытые раны за минуту. Да еще много чего, так что за меня не беспокойся. Жаль, что это не действует на обычных людей. А во, а на сквибов?» Заинтересовался Брок таким перспективно полезным читерством. «Есть специальные модификации, но и большинство обычных средств подходит. У сквибов есть магия, вот только нет каналов, чтобы ее проводить для полноценного колдовства, но лечебные зелья с заклинаниями срабатывают. Ща!» Вскочил с места Брок, схватил кухонный нож и полоснул себя по предплечью, вызвав дикий крик Гарри. «С ума сошел! А если бы у меня снова был сбой магии?» Злобно шипел он на ржущего самоубийцу, после того как залечил кровоточащую рану. «Разве можно так поступать безо всякой предварительной подготовки и исследования? Сам же знаешь, что мой дар пока не совсем стабилен. Вот теперь точно понятно, что ты истинный английский джентльмен», наконец прекратил фыркать Брок и вымыл руку под кухонным краном, полюбовавшись на чистую кожу. «Я бы на твоем месте обложил трехэтажным матом, а не выбирал выражения повежливее». «Да пошел ты», — успокоенно хмыкнул Гарри. «Никаких нервов и мата на тебя не хватит». Примечание к части. Библиотека Конгресса США. https://www.pinterest.ru/pin714761408497584.1. Национальная аллея. https://www.pinterest.ru/pin714761408497. Статуя Линкольна. https://www.pinterest.ru/pin714761408497585852. Капитолий. https://www.pinterest.ru/pin714861408497585854. Белый дом. https://www.pinterest.ru/pin7147140894979573.0 Ежедневник. https://www.pinterest.ru/pin7147140894979573.0 Часть 4. 4 года обучения на бакалавра наук пролетели, словно их и не было. Расписание Гарри было забито до предела, включая в себя не только медицинское образование, но и подготовку будущего военного врача. Он брал дополнительные занятия по химии, биологии и физике, подрабатывал в том же магическом отделении госпиталя Сибли, где до этого проходил лечение. Конечно, ему не доверяли ничего серьезного, больше давая возможность набивать руку на простых перевязках и легких травмах. В отделении проклятий Гарри пока не лез, понимая, что там совсем другой уровень опасности и малейшая ошибка может стоить жизни пациенту. Пока же хватало отличного знания зелий, автоматического выполнения диагностики и виртуозного лечения поверхностных ран. Его куратор, работающий в магической и в обычной части госпиталя, приучал его делать большинство первичных манипуляций без применения волшебства. Пойми, Гарри, иногда случаются ситуации, когда надо срочно помочь пациенту, но вокруг свидетели. Как ты сможешь спасти его, если привыкнешь делать все с палочкой? Ты должен хотя бы оказать первую помощь, чтобы увести пострадавшего в больницу или в укромное место. Да, сэр, я понимаю, согласно кивал в ответ Гарри и в тысячный раз накладывал марлевый компресс, бинтовал раны, снимал швы, зашивал порезы, закреплял лангеты. Он прекрасно помнил, как на втором курсе сумасшедший Эль взбил его с метлы бладжером, сломав руку. Тогда он воочию узрел непрофессиональную работу неквалифицированного специалиста. Профессор, хотя какой там из Гилдероя Локхарта профессор, так, писатель, сочинитель бульварных романов, которыми зачитываются дамочки-домохозяйки. В общем, этот великий борец с темными тварями умудрился удалить из руки кости целиком, словно из тушки рыбы перед приготовлением. Гарри тогда успел только порадоваться, что этот хренов доктор не пальнул заклинанием ему в тело. Выжить без ребер и позвоночника было нереально даже волшебнику. Вообще тот год был урожайным на различные травмы и несчастные случаи, пока не был нейтрализован ужасный преступник, прикидывающегося добрым самаритянином. Гарри тогда так устал от защитника великого избранного, что готов был капканы ставить на этого террориста домового эльфа. Все началось с того, что недомагистр Йода устроил бардак во время важной встречи с семьей будущего крупного клиента фирмы Граннингс. Дядя возлагал огромные надежды на потенциального партнера, а тетя предвкушала знакомство с приятной леди, его супругой. Гарри спешно переодевался к торжественному обеду, когда в его комнате раздался тихий хлопок и на него вытаращился страшный лопоухий чудик. Засаленная грязная тряпка не прикрывала тощие конечности существа, которая хлопала огромными круглыми глазами и тянула себя за уши от восторга. «Гарри Поттер, сэр, Добби счастлив увидеть великого волшебника», — верещал этот недоделанный сталкер-фанат. «Тише ты!» Гарри пытался заткнуть его и срочно придумать, куда засунуть неадекватное магическое недоразумение. Как выглядят и ведут себя нормальные эльфы, он знал точно, познакомился с ними на замковой кухне. Туда его проводил хаффлпаффский староста на зимних каникулах первого курса, когда Гарри случайно пропустил ужин. Добби должен предупредить Гарри Поттера, что в Хогвартсе его ждет смертельная опасность. Гарри Поттер должен поклясться, что не поедет в школу. Не сдавался эльф, все повышая тональность своего писка. «Объясни мне все по-хорошему», — попробовал утихомирить его Гарри, но это было бесполезно. Пока эльф бился головой о тумбочку и пытался оторвать собственные уши, внизу послышались голоса гостей и тети с дядей. В дверь тихонько постучали, Дадли заглянул в комнату и уставился на замершего вторженца, который немедленно сделался невидимым. «Поттер, слушай, что бы я сейчас не видел, очень надеюсь, что эта хрень не кусачая и не больная. Сам понимаешь, что сделает с нами мама, если узнает, что ты притащил домой блохастое животное. Хотя оно вроде лысое, но все равно точно не привитое от бешенства. Это...» промямлил Гарри, не зная, как объяснить происшествие, но тут с первого этажа послышался голос Вернона, призывающий мальчиков в гостиную. Трясущиеся нервные дети спустились по лестнице, отчаянно потея в строгих костюмах и пытаясь вести себя естественно. Гости благосклонно выслушали вежливое приветствие и разместились за празднично сервированным круглым столом. Петуния постаралась на славу, приготовив отличный ростбиф и несколько гарниров к нему. Вернон открыл бутылочку хорошего вина к мясу и припас приличный арманьяк к послеобеденной сигаре. Все шло хорошо, гости не скупились на комплименты хозяевам дома, обсуждали театральные премьеры и местный клуб цветоводов. Еда оказалась выше всяких похвал, как и обычно у Петунии, которая просто обожала блюда традиционной английской кухни. Гарри с Дадли время от времени тревожно переглядывались, слыша наверху невнятный шум и хлопки. Оба надеялись, что этот день закончится без приключений, но поняли, что это пустые мечты, когда торт, ждущий своего часа, торжественно взмыл в воздух. Он медленно плыл в сторону компании, сидящей за столом, не оставляя ни малейшего сомнения в грядущей катастрофе. Как ни странно, первым сориентировался Дадли, который исполнил чуть ли не волейбольный дик, отбив руками серебряный поднос. Торт вылетел в окно, раскрытое по случаю летней жары, занавески колыхнулись, взрослые недоуменно переглянулись. «Что случилось, мальчики?» — строго спросила Петуния. Там вроде кот был на подоконнике», — быстро придумал Гарри. Дадли на него махнул рукой, и он спрыгнул. «Вот шум от этого!» Вернон с подозрением прищурился, но промолчал, обещая взглядом хорошую взбучку наглым мальчишкам и несуществующим кошкам. Обед продолжился, пропажа торта обнаружилась, но его легко заменили домашним шоколадным печеньем, приготовленным накануне. Дети устало вздохнули, решив, что опасность миновала, но уже через несколько минут в злосчастное окно влетела сова с привязанным к лапке конвертом. Она начала метаться по комнате, разбрасывая перья и переворачивая фотографии и мелкие безделушки, стоящие на каминной полке. Гарри еле выловил нарушительницу покоя и отнял послание, объяснив гостям, что он занимается в клубе юных орнитологов, вот оттуда-то и прилетела дрессированная птица. Неизвестно, насколько ему поверили, но обед все же завершился, больше не прерываясь на неожиданные происшествия. Сумасшедший сталкер навредил еще и 1 сентября, закрыв проход на волшебную платформу. Оказавшийся с ним рядом Рон Уизли предлагал бредовую идею по угону автомобиля собственного отца. Гарри только пальцем у виска покрутил, но спорить с однокурсником не стал. Тот отличался особой упертостью, громогласностью и агрессивной натурой. Было достаточно задержаться на 15 минут у волшебного Форда, чтобы дождаться мистера и миссис Уизли. Они-то и проводили детей до Хаксмида, переместив через камин из дырявого котла в трактир 3 метлы. Хозяйка заведения присмотрела за ними и даже накормила обедом, а вечером отвела на платформу, куда прибыл Хогвартс-экспресс. Рон был очень недоволен тем, что Поттер повел себя не героически, а трусливо, но тому было плевать на его бубнеж. Хватало того, что в тот год по замку слонялось какое-то чудовище, которое окаменяло детей и убило первокурсницу, сестру того самого Рона. Гарри и сам подвергался нападениям невидимого эльфа, который ставил ему подножки на лестницах, заколдовал бладжеры, чтобы те гонялись за гриффиндорским ловцом. «Профессор, прошу вас, помогите мне, этот домовик меня прикончит. Он еще летом обещал мне смертельные опасности, если я поеду в школу». Чуть не плакал Поттер. «Он воровал нашу почту, испортил торт на важной встрече. Что важного может быть у маглов?» Недовольно спросила декан, которая все не могла простить нападение на Хагрида. «Не выдумывайте, мистер Поттер, и не наговаривайте на общину домовиков. Они свято блюдут договор с волшебниками и никогда не причиняют им вред без приказа хозяина». Гарри понял, что защиты от взрослых магов ждать бесполезно. Он уже убедился, что найти среди них адекватного разумного индивидуума, все равно что наткнуться на британскую гвиану, наклеенную на конверт с рекламой соседнего супермаркета. Пришлось действовать самостоятельно, проявив хитрость и дипломатию. Хогвартские эльфы очень гордились своим местом работы и считали свою миссию по уходу за юными магами наивысшим достижением среди их племени. Когда Гарри пожаловался, что один из них намеренно пакостит и подвергает смертельной опасности студентов, участь Добби была решена. Что с ним сделали разъяренные домовики, неизвестно, но после этой жалобы нападения на Поттера прекратились. Он больше никогда не видел сумасшедшего сталкера и был просто счастлив, радуясь, что в самой безопасной школе стало на одно чудовище меньше. Пока Гарри учился и получал степень бакалавра, Брок завершил свою военную карьеру в армии Соединенных Штатов. В течение года после выхода в отставку он набрал свой первый отряд из бывших сослуживцев. Гарри почти всех знал, встречаясь с ними на домашних посиделках с барбекю. Чем занималась новоявленная команда наемников, было понятно и без детальных объяснений. Они приезжали после нескольких недель или месяцев отсутствия сильно загоревшими, часто ранеными, но, слава богам, живыми. К тому времени, когда Гарри поступил в медицинскую школу на следующие 4 года обучения, Брок не потерял ни одного подчиненного. Он с усмешкой рассказывал, что в среде наемников его называют счастливчиком. «Идиоты они и мудаки», — хрипло смеялся Брок, сидя дома перед телевизором с бутылкой Будвайзера и мясными чипсами. «Какой, нахуй, счастливчик, когда фортуна любит смелых и верных? Никогда не бросай товарищей, Гарри, и судьба будет к тебе благосклонна. У меня никогда не было верных друзей или тех, кого бы я мог назвать близкими, кроме семьи тети Петунии», — расстроенно ответил тот. «Да, тетка твоя, героическая женщина, Бог ее за это вознаградит. Взять на себя чужого ребенка, даже не родственника, и тащить несколько лет, это сильно. Я б ни за что не решился связаться с этими спиногрызами», — хохотнул Брок, закидывая в рот кусочек вяленого мяса. «А у них к тому же свой аглоед был, причем такого же возраста. Бля, какие они правильные люди. Небось и в церковь по воскресеньям ходили, и благотворительностью занимались. Да, я им очень признателен за все», — невесело улыбнулся Гарри, крутя в руке уже согревшуюся бутылку пива. «Они же мне даже не рассказывали, что тетя и моя мама на самом деле не сестры по крови. Только когда я покинул школу, тетя Петунья передала мне все бумаги, что сохранились от их родителей. Там и про удочерение, и про твою маму, и адрес, в общем, все. Слушай, главное, что все живы-здоровы, а уж кто кому родич, дело десятое». Хлопнул его по плечу Брок. «Не ссы, воробей, я за тобой пригляжу, раз уж мы с тобой остались одни на этом свете. А почему ты не хочешь связаться с семьей в Италии? Все-таки это отцовская линия, как бы ближе». «Не, отец рассказывал, что он со всеми разосрался, когда уезжал в Америку. Да и нахуя мне этот геморрой? Я что, маленький сиротка, чтобы искать себе родственничков? Если б хотели, сами бы связались с отцом или со мной. Ну да, у меня тоже есть двоюродные и троюродные братья-сестры, с некоторыми я даже вместе учился в школе», — хмыкнул Гарри. «Что, типа, рожи корчили, что им не нужен бесполезный нахлебник?» — фыркнул Брок, закуривая сигарету и выпуская ровные колечки дыма в потолок. «Ага, делали вид, что они мне никто, наверное, боялись, что я у них бесплатной помощи попрошу. У магов с этим строго. Если ты должник, то с тебя поимеют старицей, никакого халявного блага. Вот только они не учли, что мне от них ничего не было надо», — сам управился, — хмыкнул Гарри, принюхиваясь к медовому аромату табака сигарилы. «Ну да, ты ж у нас великий герой», — хохотнул Брок. «Бери выше, избранный». Примечание к части. Самая редкая и самая ценная марка в мире, британская Гвиана, которая имеет оценочную стоимость в 9 миллионов евро. Доставка марок из Лондона в британскую Гвиану в 1856 году была отложена, и поэтому британская розовая Гвиана номиналом в 1 цент была создана в ограниченном количестве, чтобы обеспечить продолжение торговли и связи на острове. Волейбольный дик. https://www.pinterest.rupin7147614084975811 Добби. https://www.pinterest.rupin7147614084975855 Летающий автомобиль семьи Уизли. https://www.pinterest.rupin7147614084975831 Часть 5. После окончания 4-годичной школы и сдачи экзаменов Усмли Степс Гарри наконец-то приступил к медицинской резидентуре. К этому времени он потратил на обучение и проживание большую часть своего наследства, оставленного родителями, но надеялся, что при аккуратном планировании оставшихся денег хватит до начала работы. Брок уже не сомневался в его квалификации не только как врача, но и как будущего военного. Время от времени Гарри сдавал нормативы наравне с его бойцами, включая не только физподготовку, но и стрельбы из разного вида оружия. Для себя он выбрал Six Sauer P220R, который удобно ложился в руку и не был сильно заметен под гражданской одеждой. Разрешение на ношение оружия было получено законным способом, чтобы избежать ненужных проблем. Гарри еще помнил своего несостоявшегося преступника крестного, которого держали в тюрьме без особого разбирательства и доказательства вины, кроме самооговора. Молодой мужчина выглядел старше реального возраста лет на 20, щеголяя полуседой шевелюрой и пугая бегающим расфокусированным взглядом. Его было так жаль, что Гарри решился написать письмо дяде Вернону и попросить о помощи. Тот, конечно, ворчал и бурчал, но все равно принял беглеца, устроил в клинику для алкоголиков и наркоманов, пафосно называемую наркологическим санаторием повышенного комфорта. Кроме очевидных плюсов, данное заведение имело скрытую магическую часть, где и поселился новый пациент. После долгой реабилитации, которую дядя оплатил сам, не приняв ни пенни от племянника, мистера Блэка отправили в Германию, где открывалось новое отделение фирмы Граннингс. Будучи директором фирмы, Вернон имел право нанять никому неизвестного человека без опыта работы и сделать его главой филиала под собственную ответственность. Правда, и Сириус не оплошал, ринувшись покорять пучины бизнеса по продажам дрелей. Оказалось, что он с самой юности обожал магловские механизмы и даже смог сотворить из обычного мотоцикла летающий артефакт. С дрелями он тоже что-то там тихонько химичил, делая их более надежными, чем у конкурентов. Сверла дольше не стирались и не ломались, или что-то еще, но факт остается фактом. За несколько лет новое отделение стало успешнее главного офиса. Гарри был рад за крестного, ведь какой-никакой, а все же родственник. Правда, помощи от него не было совершенно, ведь Сириус был кем-то средним между хулиганистым подростком и шелопопым взрослым. Он мог заразить всех своим энтузиазмом и поделиться неисчерпаемой энергией, но только в порядке одноразового взаимодействия. Воспитывать кого-то, делать вместе уроки, заботиться о режиме и дисциплине – это было совершенно не в его стиле. «Крестный отец», — фыркала Петуния, глядя, как загорелый Сириус носится по пляжу с надувным кругом за такими же загорелыми Гарри и Дадли. «Тут за ним самим надо приглядывать», — согласно кивал Вернон. «Шалопай, ветер в голове, зато симпатичный. Надо его женить, пусть за ним супруга смотрит и воспитывает». Гарри говорил, что Сириус остался единственным членом семьи, нехорошо это, если нет продолжения рода. Петуния оценивающе глянула на вмиг подобравшегося Блэка и помахала ему рукой. «Слушай-ка, дорогой, вроде у нашего немецкого партнера, Герра Кляйне, есть симпатичная незамужняя дочка. Она же не волшебница». Удивленно взглянул на нее Вернон. Гарри же говорил, что Блэки за чистоту магической крови чуть ли не зубами вгрызались.